Глава 13. Я не совсем уверен в точности своих воспоминаний. Я только помню, что после того, как упавшие люди перестали подавать признаки жизни, сержант повернулся и направился ко мне. Он спешил, мне же казалось, что он приближается ужасно медленно. Медленно, но неумолимо, с черным карабином в руке, а небо над его головой кроваво-красное. Пока, наконец, он не остановился надо мной. Я попытался отодвинуться от него, но не смог, потому что спиной упирался в огромный ствол дерева, к тому же моя нога, мало чем отличаясь от бревна, приковала меня к месту. Однако он так и не поднял свой карабин. «Вон там», — сказал он, пристально глядя на меня. Его голос был глубок и холоден, глаза горели странным светом. Есть тема для рассказа, журналист. И ты останешься жить, чтобы рассказать об этом. Возможно, тебе позволят прийти посмотреть, как меня будут расстреливать, если только Господь не распорядится иначе, и я не погибну в начинающемся сейчас наступлении. Но пусть меня расстреляют хоть миллион раз. Твоя писанина ничего не даст тебе, ибо я... который есть перст Господень, написал кровью этих людей его волю, которую тебе не стереть никогда. Только так ты сможешь понять, насколько ничтожна вся твоя писанина перед ликом того, кого называют Господом воинствующим». Он отступил от меня на шаг. «А теперь прощай, журналист», — произнес он, и жестокая усмешка тронула его губы. Не бойся, тебя обязательно найдут и спасут твою жизнь. Потом повернулся и ушел, а я остался один. Я был один под темнеющим красным небом, проглядывающим сквозь черные кроны. Один рядом с мертвыми. Не знаю, как мне это удалось, но спустя некоторое время я дополз, с трудом подтягивая свою бесполезную ногу, по мокрой лесной почве до груды неподвижных тел. Быстро темнело, и я с трудом нашел Дэйва. Очередь игл прошила нижнюю часть его груди, и вся куртка в этом месте была пропитана кровью. Но веки его затрепетали, когда моя рука попыталась приподнять и положить его голову на здоровое колено. Его лицо своим выражением напоминало лицо спящего ребенка. «Эйлин?» — проговорил он едва слышно, но достаточно внятно, однако глаза по-прежнему были закрыты. Я открыл рот, чтобы что-то сказать, но сперва не мог издать ни звука. Когда же, наконец, я смог заставить работать свои голосовые связки, то произнес: «Она будет здесь через минуту». Ответ, казалось, успокоил его. Он лежал неподвижно, чуть дыша. Лицо его оставалось спокойным, словно он не испытывал никакой боли. Я только слышал стук падающих капель, которые поначалу принял за капли дождя. Но, опустив руку, я почувствовал влагу на ладони. Это капала его кровь с набухшей куртки. Я попытался отыскать перевязочные пакеты на разбросанных вокруг неподвижных телах, стараясь не беспокоить Дэйва, лежавшего головой на моем колене. Удалось найти три пакета. С их помощью остановить кровотечение не удалось. Во время перевязки я все же потревожил его. «Элин», — позвал он. «Она будет через минуту», — снова сказал я ему. И уже позже, когда я сдался и просто сидел, держа его на руках, он снова прошептал: «Элин? Она будет здесь через минуту». К тому времени, когда окончательно стемнело, и луна взошла достаточно высоко, чтобы послать свой серебряный свет на землю сквозь кроны деревьев, так что я, наконец, смог увидеть его лицо, он был уже мертв.